И здравствуйте! После долгого-долгого перерыва 12-я сессия Хроник Двуличной Лейлы во вселенной Звездных Войн. И с нами сегодня Ван в роли Джоубева, Сен в роли Борея 071 и Одиноков в роли пока не скажем кого, потому что Гала умер. Ну или такое молчание зловещее. К сожалению, мы сегодня без Кибернео, поэтому будем считать, что Баст присутствует, но где-то вот в наших сердцах. В тенях. Он просто многозначительно молчит, оставаясь в тенях, так действительно. Опираясь об стенку. Его травмировало больше всех, возможно. Так. Кто помнит, на чем именно мы остановились? Ну, по-моему, мы... Забыть это очень сложно. Сейчас вот расскажу. И потом никто не рассказывает. Во-первых, мы в танке. Да. Это единственный положительный момент. Нет, не единственный. Мы уехали с базы. Это второй положительный момент. Успешно уехали с базы. Которые провели успешную... Саботаж. Да, успешный саботаж. Но при этом танк очень хорошо видно на поверхности Земли. Успешный саботаж, время которого почти никто не умер. Ключевое слово здесь. Почти. То есть ты не считаешь несчастных штурмовиков, которых мы просто порезали и перестреляли? Это было... Я не знаю, а я даже не помню, в каких количествах. Там что-то не больше пяти, наверное. Штук шесть, по-моему. Может, шесть. Вот. Мы порезали расширенный экипаж двуличной Лейлы, что в эквиваленте штурмовиков. Ну, нет, плохие аналогии. Причем почти все они, да, на руках Баста, но всякие вот... Неважно, у нас Гала умер. Это просто с интонациями. Ой, я у вас молоко убежало. Вас сопровождают еще... Телетака. Телетака, да. Все еще смешно. Радианец-подрывник от Актака и Кварин-хакер Люфта Килли. Почему это не могли быть они? Я сейчас листаю. У меня у всех офицеров на базе были имена. И семь. У тебя есть имена тех шести, которых мы убили? Вы в основном убили штурмовиков, но, по-моему, вы убили... Нет, там был один вот прям офицер-офицер. Да, был один офицер. Пусть это будет старший лейтенант Гронхар Грандес. Окей. Мёрдер. У дарктрупера имени не было. О, хорошо. Его зовут просто... Да, его зовут просто Существо. Зовут и ты. Игорь. Хорошо. Значит, начинаем мы с кадра просто стены. Серой, металлической, пятиметровой, может, даже выше. Тихо очень. Тоталитарно идиллически. Вдруг слышно приглушенные выстрелы бластеров, но так, вдалеке. Наконец раздается взрыв. В стене появляется дыра. Оттуда под музыкальную тему из команды А вылетает танк. В дыру выскакивают, скажем, три штурмовика. Палят ему вслед. Но, естественно... бесполезно. Кстати, кто не видел танк, во-первых, он в самом низу игрового поля. Называется 1L модель. Okay. Для тех, кто хочет погуглить. Как настоящий. А, господи, нет, это был не танк. Рисуночки. Ты думала про вот этот замечательный... Да, конечно. Монумент. Это похоже на рисовый бублик, в который воткнули крест. Потому что в основном у нас... Да. Только слушатель, у нас на поле еще могилка для Галы нарисовать. Значит, вылетает танк. И... уносится в неизвестном для империи направлении. Какая атмосфера внутри танка? Молчаливая и печальная. Как вы расположены? Я на полу, видимо. Может, кто-то держит тебя на руках. Мне кажется, ты на руках Джо Бео, потому что Борей все еще держит в руках окровавленный скапель. Потому что я точно помню, как я убила им того офицера и выбросила его чертям за борт нашего танка. Да, где-то за нашим танком валяется труп офицера по дороге. Да. Но мы удаляемся от него. Может, он волочится по асфальту, зацепившись пяткой. А больше... Танки относительно тесно. То есть он рассчитан на 4 пассажиров. Начинается ли Кала за пассажира или за груз? Просто уточнить, у нас больше нет никаких трупов внутри, да? Больше нет. Возможно, наверху у Баста, но вряд ли. Ну, да. Баст убил и сбросил своего. Нормально, господи, это танк дождя из трупов. Давайте я голову за компанию. Да, давайте зайдем в автошоп и просто разукрасим его в какие-нибудь мрачные цвета. У него уже есть название «Дождь из трупов». Теперь мы не сможем отдать его повстанцам. Как только ты назовешь что-то, это уже твое. Шел с нами до самого дома. Ну, то есть, как вы вообще? Все сидите и молчите? Да, Борей и Джоубев слишком тоскуют, чтобы думать о насущном, поэтому, наверное, телетайке нужно напомнить нам, куда вообще ехать. А кто за рулем? За рулем Така. Замечательно. Така знает, что делает? Да. Замечательно. Я думаю, что Джоубев достает... ближайшую аптечку и, роняя все вокруг, пытается применить какие-то лекарства на уже обреченного Галу, и ударяя его по щекам и крича: «Поднимайся, Гала! На моих руках уже умерло слишком много радианцев, я не хочу, чтобы ты был еще одним». Я молчу. Хорошо. И так проходит несколько минут, и вдруг, кто из вас ближе всего к водительскому месту? Ну, наверное, Джоубев, потому что я все-таки еще смотрю на дорогу. Окей. Не знаю. Тут нет окон, это танк, но... Я делаю все возможное, чтобы смотреть на дорогу через танк, в котором нет окон. Ну вот как раз в водительском месте есть окон. А, замечательно, тогда я возле водительского места. Хорошо. В какой-то момент Тиль восклицает: «Транспондер! Кто-нибудь, держите руль!» Господи. Я хватаю руль. Она ныряет под капот и начинает там копаться. Ой, не под капот, под панель управления. Это хорошо, я уже представил себе, что там выглянул наружу. танке открывает капот. Зато какая аллитерация была. Копаться под капотом. Начинает копаться под панелью управления. И оттуда приглушенно... Имперский танк. Тут точно где-то должен быть есть транспондер. Напряжение. Слышен... Ух. Звуковые эффекты. Слышен треск искр приблизительно вот так. И она пытается найти транспондер несколько минут. Окей, я рулю. На дороге нет ни единого поворота, поэтому сверните туда. У меня нет никакой возможности. Дорога, скорее всего, пустошь, но, скажем так, у тебя есть выбор, пока ты рулишь. Либо спрятаться под шоссе, которое неподалеку сравнительно, и оно на сваях. Либо двигаться в сторону группы зданий промышленного вида. На некотором расстоянии. А какая у нас цель? Ну, до этого рулила Фили. Мы пытаемся сейчас вернуться к кораблю. Нет. Да, нет, да, да. Капитан, какая у нас цель? Капитан держит голову в руках и смотрит куда-то в пол и не отвечает. Тиль из-под панели. Есть укрытие в одном заброшенном заводе в 3 часах пути отсюда, но сначала нужно, чтобы нас не нашли. Окей. Окей. Почему тут все под напряжением? Я поворачиваю под шоссе. Но укрытие реально в ту сторону, в которую вот те заброшенные заводы, да? Ты у нее спрашиваешь или у меня? У тебя. Ты не знаешь? Окей, я поворачиваю в сторону шоссе. Night call звучит, вот это вот все. Сейчас же ночь? Середина дня. Печально. Никаких референсов на драйв. Да. Нам нужны маски за животными. Но на жар дне... Ты середина тоскуешь. Дня, это означает полностью серое небо. Неплохо. Но какой драйв без неоновых огонечков? Ладно, едем под шоссе. Под шоссе. Хорошо. Когда ты поворачиваешь, Тиль кричит: Эй, предупреждать надо, предупреждать. Я ж тут все под напряжением. Так, сейчас я кину кубик на то, найдет ли она транспондер. Я могу помочь ей своими 2 зелеными кубиками знания мира. Чего? Я могу одной рукой рулить и пытаться ей помочь, и 2 кубика, не знаю, knowledge, но вряд ли помогут, да. 2 зеленых кубика knowledge. Это механика или... Окей. Okay. Я сейчас подумаю, по knowledge... Ну, знать строение танков, помочь найти что-нибудь внутри танков. Но у меня слишком маленький knowledge, и все. Это будет в любом случае механика. Почему? Механика может компьютеры. Нет, как компьютер у тебя тоже. Да, у меня все там не лучше. Плюс ты рулишь. Ну, у меня... Вот рулю я очень хорошо, как не помню. Ты кажется, нет? Теоретически можешь знать Ты можешь помогать советами, потому что ты все-таки, у тебя имперское прошлое. Вот-вот. Вот я поэтому именно... Ты можешь знать, ну, где обычно в транспорте прячут транспондеры. Угу. То есть их же обычно, они же обычно не для того, чтобы именно отслеживать украденную технику, да, а да, просто да. Для навигации. Хорошо, будет у нее один синий. Вы все равно не увидите бросок. Ну, то есть, да, я так небрежно бросаю, что если ты ищешь транспортер, то, возможно, если следует проверить все-таки правую половину большого ящика с штуками и проводами. Прошу прощения, у меня коротенький вопрос. Правильно, да, что мы белые фишки не бросили? О! Да, да. Совсем забыл. Да, бросайте белые кубики все. Мы один бросаем, да? Да. О, бой. Как всегда, один я кидать умею. Хоть и мертвый. Угу, хоть какая-то от тебя польза. От мертвого. Да, почему ты кидаешь-то, кстати? Хорошо. Тиль копается, благодарит Боря за помощь. Ага, вот он. Вот он. Триумфально торчит рука с куском малопонятного большинству там плата, провода, лампочка гаснет. Отлично, теперь нам нужно... резко свернуть в другую сторону. Потому что вот теперь они перестали за нами следить. Возможно. Тиль, не хочешь сесть за руль и резко сменить направление движения? Вот. Она вылазит, берет снова управление. Угу. Хорошая идея. И теперь мы разворачиваемся в сторону завода. Вы как раз проезжаете мимо другого набора промышленных комплексов. А-а-а. И она сворачивает в него. Мы видим, как за... Вот мы сворачиваем, и там проносится просто колонна штурмовиков с мигалками, улюлюканьем и всем таким. Я даже слышу мигалки. Ой, кстати, да. Да, это у меня. Атмосферу создают. Ну да. Скажем, проносится несколько спидеров и два тайфайтера. Плюс вы, может, видите, когда вы заезжаете в промышленный комплекс, если кто-нибудь выглядывает там... смотрит на камеры заднего вида, то видно, как по самому шоссе проносится бронетранспортер. Ох. И Тиль паркуется в какой-нибудь аллее. Она думает, что стоит переждать, потому что, грубо говоря, под шоссе как минимум несколько километров это единственный возможный путь к базе повстанцев, потому что ехать по открытому пространству она не хочет. Разумно. То есть нам сейчас нужно торчать, смотреть на, ждать время, смотреть на тело Галы, трустить. Отлично. Ну, да. Если никто не хочет ничего добавить... Они не хотят выйти на связь с остальными повстанцами. Вот это все. Доложить, не знаю, уточнить, что их ждут на месте вот этого укрытия и прочее. То есть существует, конечно, риск, что разговор перехватит и все такое, но они делают так, они не делают так, повстанцы. Mm. Я думаю, да, пока вот вы сидите в напряженной тишине, Тиль пытается перепрограммировать систему связи танка для того, чтобы... Господи, Тиль просто потрясающая, она делает все. Ну так она почти ничего не делала. Да. В следующей сессии. Она наконец-то в своей стихии. У меня есть ком-джаммер, но я не уверен, что он так работает. Он так не работает. Окей. Just throwing that there. Компьютеры. Грустный капитан такой приподнялся вот, в попытке выйти из депрессии, тоски, сделать хоть что-то. И тут не получилось. Да. Если ей никто не хочет помочь, ну, в принципе, вы, ну, я не знаю. Никто не хочет помочь. Окей, но я рядом, я предлагаю помощь, потому что, да. Порулить пока на... А, не, мы не рулим. Мы стоим. Да. А мы где стоим? Мы в середине через это где? Да, какая-то заброшенная промышленная зона. Там заводы, склады, вот вы под каком-то заброшенном, там, какой-то заброшенной аллеей стоите. Угу. Танк незаметно стоит среди заброшенной аллеи. О! Это всегда так. Внезапно просит кубиков. Сплошное шипение. Вы можете разобрать только пару слов. Тревога! Нет! Лейла! Транспондер. R7. R7? База 735B. Поспешите. Это от кого был трансмиссия? Это от повстанца. А, хорошо. Вы знаете, что это за база? С номером, который я, конечно же, помню, хоть и не могу повторить. Тиль кивает, говорит, что как раз туда они вы направляетесь. Угу. Потрясающе. На что они могли иметь в виду, говоря про Лейлу и Арсим? Вы же не оставили никого из ваших на своем корабле? Она пожимает плечами. Господи, если что-то еще случилось с... Как ее? Ломия? Она же на корабле была? Вот я задумалась об этом. Мне кажется, нет. Вообще никого не было. Хорошо, если так. Возможно, маленький страмех угнал ваш корабль. Хорошо, я думаю, вы сидите в напряженной тишине, скажем, минут 30, и Тиль начинает осторожно заводить танк снова. Окей. Вот за это время в какой-то момент там, скажем, над головой проносится тайфайтер в обратном направлении. А предсмертная... За эти полчаса я вытираю скальпель Галы от крови и, не знаю, вкладываю его пока в его руки назад. А что? Об Галу. Я нахожу какую-то тряпку в танке. Хорошо. И вкладываю его пока назад в присоски. Джубев наконец-то отпускает тело Галы и... У меня есть какая-нибудь тряпочка или плащ, господи? Та же самая, вон. Ты одет плащ. Да, ну... Вполне может быть какой-нибудь платок, какая-нибудь грязная тряпка, не знаю, как. Нет, ладно. Джубев. Ладно, сезон 2, новый аутфит, все такое. Джубев снимает с себя свой плащ и укутывает тело Гала в него. Ю, Голливуд. Душевно. Хорошо, вы выезжаете, возвращаетесь под шоссе. И, скажем, едете, скажем, часа полтора, потом сворачиваете в какую-то промышленную зону, по ней более активную. По ней вы едете еще полтора часа, если никто ничего. Мы полностью доверяем Тиль. Возможно, зря. Пару раз вот в этой промышленной зоне вы видите людей на улицах, но не имперцев, просто каких-то прохожих, они смотрят. Некоторые испуганно, конечно, сразу разворачиваются обратно и в ближайшее здание или в ближайшую аллею, некоторые просто смотрят. То есть вы все еще имперский танк. Да, было бы неплохо, если бы у нас человек сидел на кабине, мог бы махать рукой людям. К счастью, снаружи не видно, да, кто в кабине. А, хорошо. Ну да, тоже танк. Просто едет имперский танк. Всем неудобно. От того, что у них по улице едет имперский танк. А нам тоже как неудобно. Естественно, империя не сообщит на всю страну, на всю планету о том, что они потеряли танк, и они его ищут. Но это и был расчет. И вот после полутора часа езды под вопрошающими взглядами окружающих вы наконец-то подъезжаете к окраине вот этого набора заводов, фабрик и тому подобное. И там типа заброшенный завод. И Тиль останавливается прямо перед заводом, смотрит на Таку, он кивает, говорит: «Я сейчас». Открывает дверь, выходит, подходит к интеркому на заброшенном заводе. Вы все остаетесь внутри? Ну да. То есть снаружи выглядит, как он просто стоит перед интеркомом несколько минут. То есть не видно, что он делает. То есть видно, что он нажимает кнопку, но больше ничего не видно, не слышно. После чего он забирается обратно, открывается дверь погрузочного отсека у завода. И Тиль заводит танк туда внутрь. Окей, что мы видим внутри? Там стоит Ломия с датападом. Она, ну то есть не стоит. Она как бы в процессе того, что она ходила взад-вперед нервно. И вот как раз вы ее на полушаге ловите, она останавливается, смотрит на вас. Больше изнутри танка практически не видно ее выражение лица. Может, разве что Борей там видит, что она довольно взволнована. Она подбегает к двери танка. Ну, да, наверное, сейчас открывают танк. И она... я так рада, что вы вернулись. Мы так все волновались. У нас уже есть план. Нужен только мистер Джо Бев. Мистер Джо Бев с коконом на руках. Это слегка печально. Она как раз... Я надеюсь, все прошло... Это кто? Это Гала. Он был с нами, и теперь его больше нет с нами. Мистер Аврора. Она вздыхает. Ее с минуту... Да, это крайне печально. Кто-нибудь знает, какие у радианцев предпочтения касательно похорон? Я тоже не знаю. Я предлагаю просто сжечь тело. Я говорю об этом слишком рано. По-моему, я говорю об этом слишком рано. Она вопросительно смотрит на Борея. И потом на остальных. Что случилось? Дарк Трупер случился. Слишком мало информации о реальной ситуации защиты этой базы. Тогда, наверное, хорошо, чтобы хоть большинство из вас выбрали. Мы даже не знали, что их больше десятка на всю галактику. Я думаю, мы вполне могли натолкнуться на одного из этих десяти. Как что же? Это совсем не важная же система. Бедный Галон. Не ведите себя. Мне кажется, что мы все знали, на что мы идем. Така проходит мимо тебя, хлопает по плечу и... Если что, я буду пить. Что ты будешь пить? Все, что найду. Это единственный радианский ритуал, который сегодня важен. Мне нравится этот ритуал. А, кстати, да, он же должен знать про погребальный этот традиция радианс. Или радианец. Ты забылась. Ломя. А, да, сначала нужно... Джубе... Как бы... Сначала нужно, чтобы вы записали сообщение для R7 с тем, что вы подтверждаете, что нужно перегнать Лейлу и изменить код транспондера. Он нас не слушается. Окей. У нас, наверное, считанные минуты, пока за Лейлой приду. Еще пока, скорее всего, вас не связали, но... Хорошо, я займусь этим. Возможно, все послушают меня. Возможно. Есть вероятность. Если я буду вежлив. Если R7 будет вежлив. У вас есть местоположение, куда максимально безопасно перегнать Лейлу? Она кивает. Да, мы уже передали ему все координаты, но... Okay. Я не знала, что он такой упрямый. Окей. Okay. Она ведет тебя в соседнюю комнату. Там относительно неплохая система для голографической связи. Просто, мне просто скажите, нужно... куда. Потому что мне просто любопытно, куда мы перегоняем корабль. Не мой, не R7. Чего убило? На эту планету или куда-то дальше? Очень хотелось бы перегонять Лейлу. У нас неподалеку есть специальное место для парковки. Я думаю, вы все равно здесь ненадолго. Да. Вам нужно бежать из системы как можно скорее. Она показывает координаты, это действительно там. Угу. Буквально в соседнем здании. Угу. Хорошо, я связываюсь со всеми. Она... Надеюсь, без проблем. Нет. Просто записать обращение, прямая связь ненадежная. У нас слишком мало пока посредь серверов для того, чтобы сигнал перебросить. Ну, тогда я записываю обращение, что R7, ты можешь перегнать корабль по указаниям повстанцев. На это получено одобрение меня и капитана. Так нужно для того, чтобы мы выбрались из планеты. Сделай это, пожалуйста, как можно скорее. Координаты у тебя есть. Она кивает и... Надеюсь, он получит сообщение вовремя. Да. Мы можем как-то... У нас есть еще данные транспондера... Данное местоположение Лейлы мы можем отслеживать, взлетел он, не взлетел, или нет, или да. Или мы узнаем об этом только, когда он сядет здесь. Ну, не здесь, а в соседнем здании. Она, к К сожалению, наш радар не слишком мощный, у нас нет доступа к общепланетарной сети. Мы знаем новый код транспондера, ну, понятное дело, что мы знаем. Поэтому, когда он будет подлетать, мы узнаем. Но может наши источники в космопорту сообщат, когда Лейла взлетит. Mm-hmm. Между портом и посадочной площадкой, к сожалению... Как там Джубев? Он кажется, немножко травмирован. Все мы давно не теряли бойцов. Поэтому это очень тяжело сейчас. Мы даже не знаем, ничего о семье Галы, о том, с кем можно было бы связаться насчет него. У него наверняка были какие-то друзья и коллеги из университетского сообщества, но мы знаем только то, что он работал на Галактический университет или как там. Я могу попробовать найти, но на это понадобится, наверное, время. Я боюсь, что у нас нет времени на то, чтобы как следует отдать все эти почести Гале сейчас. И это не менее печально. К сожалению, в нашей работе редко удается проститься с друзьями, со всеми полагающимися почестями и ритуалами. Боюсь, нам придется действительно сжечь тело и надеяться, что радианская религия там на нас не обидится. И что Гала, в принципе, был религиозен. Да. К счастью или к сожалению, у нас здесь есть необходимая инфраструктура. Да. Я пойду. Она смущается. Угу. Ладно, мне нужно, наверное, проверить сообщение по поводу вашего потенциального убежища. Угу. В таком случае нам нужно как можно скорее разрешить ситуацию с останками Галы и перебраться на тот склад, перебраться в ангар, куда должна прилететь Лейла. Ломи, ты можешь сказать что-нибудь насчет наших будущих планов? Или дальше мы сами по себе? Проверяю. Мы вас в это дело втянули. Я надеюсь, мы сможем какое-нибудь для вас хотя бы временное укрытие организовать. Mm. У нас есть контакты. Одна из самых... Это самая лучшая вещь, которую я слышал за сегодняшний день. Хорошо, что вы не бросаете друзей. Говорит, дроид и слегка гасит глаза, а потом... Она кивает и поворачивается к консоли и начинает что-то там отстукивать. Угу. Я в таком случае возвращаюсь к Джоу Беву и рассказываю ему, что... Сначала чуть-чуть отмотаем. Когда Борей с Ломией ушел, Джоу Бев. Да? Да. Ты пойдешь пить с Такой или что? Я иду пить с Такой. Хорошо, что ты делаешь с телом Галы? Что ты делаешь с телом Галы? Сказал внезапно Гал. Вот и голоса пошли. Полагаю, я просто ложу его обратно в танк. Хорошо. Похороните меня с танком. Да. Так и ведет тебя в скромно оборудованную столовую, то есть там есть какой-то буфет с едой, с какими-то бутылками. Берет одну из бутылок, открывает, нюхает. Нет. Секундочку. Заходит на кухоньку, которая рядом с буфетом. Что ты предпочитаешь? Звон посуды. У меня тут немного заныкано. Всякого. Ну и вообще, ребята скинулись на такие случаи. Мне еще не выработалось, что какого я на близость капитана к алкоголю, чтобы бежать, останавливать и все такое. Белая короля Карелианская, 30 лет. Мне сейчас все равно. Просто дай мне что-нибудь, что может убить Джаббу Хатта. Оу. Вообще нам не разрешают гнать самогон. Но у меня есть лучший заменитель. Он достает непрозрачную металлическую бутылку. Один мой знакомый Вуки рассказал мне этот рецепт. Он достает чудовищно маленькие рюмочки. Наливает до самого края. Ну, Джубев отнимает бутылку. Загалу. Он выпивает свою рюмку. Джубев забирает бутылку и начинает пить из горла. Ты точно это хочешь делать? Да, черт возьми. Хорошо. Давай тогда кинем твой Constitution или что там. Так, Constitution — это вообще вещь, которая здесь есть? Нет, это не вещь, которая здесь есть. Как же это называется? Resilience? Да, Resilience. Со сложностью... Пусть будет 3 фиолетовых, но 1 синий, потому что тебе пофиг. Я успешно выпиваю бутылку. Хурей! Ну, я думаю, не бутылку, но ты переживаешь первые 3 глотка. Это очень-очень крепкое пойло. Джобев вытирает усы. Напоминает тебе о родине. И потом напоминает тебе о гладиаторских боях. Твоей юности. О, у меня были гладиаторские бои в юности, мне нравится. Как бы Вуки же регулярно угоняют в рабство, я подумаю, у Джобева что-то было такое. Джобев делает 3 глотка, вытирает усы, смотрит на бутылку и говорит, что на вкус-то похоже на то, чем мы обычно чистим наш корабль. Так вот куда девается средство. Так, а смотрит на бутылку. А возможно, эти мы как раз и чистили трубы на днях. Берет твою рюмку, которую ты не пил. Хорошая штука. Говори. Приподнимает и отпивает. И отрубается. Окей, с меня хватит. У меня еще есть работа. Покачиваясь, выходит из столовой. В этот момент, наверное, входит Борей. Борей! Так, хлопает Борея по плечу. Составь ему компанию и не дай ему выпить все. Почему у тебя... Сколько у тебя должно быть глаз? 4 или... Я начинаю судорожно... Махает рукой и раскачиваясь, идет дальше. О, господи, я судорожно перемигиваюсь всеми глазами, чтобы ему было не легче. Продолжаю так делать... Злодей. Продолжаю так делать, смотрю на Джобио. Борей, старый друг, верный робот. Я знаю, что ты не можешь пить, но мне будет приятно, если ты посидишь со мной. Ты же не можешь пить, верно? Это именно то, чего я не могу делать. Все так. Я не знаю, как ты живешь с этим. При желании можно симулировать правильной подачей напряжения. Но я уже давно не увлекаюсь этим, да. Я так понимаю, что чтобы пить еще из бутылки, мне нужно снова кинуть, да? Ну, я думаю, еще раз можешь отпить, в следующий раз, да, надо будет кидать. И сложность будет выше. Найс. О, it's gonna be... Будет веселая партия. Ну, сессия по двум барей. Борей проверяет датчики атмосферы и пытается проанализировать запах и спрашивает, а вы органически точно можете это пить? Не знаю. Я не специалист. По запаху так, что если жидкость попадет во внутренности Борея, Борей умрет. Не знаю. У меня были бутылки похуже. Но на всякий случай ничего не поджигай здесь. Потому что, мне кажется, воздух уже пропитался. Ага. За Галу? Конечно. Борей смотрит на то, как капитан пьет. Я не знаю, как вы троете выживаете. Если в конце каждой такой передряги вас не ждет бутылка чего-нибудь спиртного. Если что, еще до сих пор и не утихают споры о том, живем ли мы. Это все философская ерунда. Ты тянешь свой вес. Для меня ты живой. Помнишь? Капитан, вы пьяны. Ты помнишь, каким Гала был, когда вы только пришли на мой корабль? Да, мы пришли. Он был такой интеллигентный, малый. А потом перерезал хамрианцу горло. Да. Он был такой милый маленький ученый со скальпелем. У него был такой энтузиазм в глазах. Все меняется с твоим первым трупом. Ау. Во что я превращаю людей, Борей? Это чертова сумасшедшая вселенная. Мне хочется в это верить. Когда этот чертов режим, который изгоняет таких веселых, жизнерадостных ученых, как Гала, из университетов, заставляет их работать с такими отбросами вселенной, как мы, когда-нибудь все закончится, и все будут на своих местах. Но сейчас мы живем с тем, с чем живем. Аминь. В этот момент заходит, заглядывает Твилек и осторожно говорит: там, я извиняюсь, Джоубев и Борей, да? Судя по кубикам, Джоубева уже нету. Судя по кубикам, это просто как такое, как убить Билла. Я уже мертв, но мне осталось 5 шагов просто. На секундочку. Важный момент. Я хочу заметить, что Джо Билла отделяет один поинт ваундов от обморока и близости смерти, поэтому... Пей ответственно. То есть главное при падении не стукнуться. Сложность должна быть еще выше. А на сколько я докинул? Надо было заменить один фиолетовый на один красный. Два. Так, значит, я убираю... Тогда проще перекинуть. Просто кинь красный. Окей. И заменишь какой-нибудь фиолетовый. Ау. То есть, ну, фактически не изменилось, да? Ну, получается, что... Я думаю, мы добавим тебе стресса. Угу. Алкоголь так не работает. На первый раз. Потому что, да, Жилбев выпивает и умирает, это... Это не то, Есть худший способ уйти. И тогда с горя выпивает Борей и умирает. Да. Ходит Нео. Ну, зато у меня такой черти-рак получается. Я 11 сессий просто резилился против попыток Олега меня напоить. И вот в конце я просто напился и умер. Это было бы красиво. По идее. Это было хорошо. Бы... Сейчас я кину 10-гранник, чтобы узнать, сколько стресса получит Джуби. 7. Джубеву обожгло всю глотку. И в этот момент как раз наглядывает Твилик. Пусть он будет желтый. Джоубев и Борей, да, вас просят в крематорий подойти. Джоубев, пошатываясь, встает со стула, видимо, кровоточа повсюду все это время. Хлоп подходит к Твилику, хлопает его по плечу и говорит: «Конечно, Корвус». Сейчас. Билик с непониманием смотрит на Борея. Борей за спиной капитана показывает ему жестами, что просто веди его. Он через какое-то время после петляния по коридорам вы находите, грубо говоря, промышленную печь. И там... Перед ней лежит... Если что, скальпель назад вложила в руки Галы, и, возможно, капитан хочет вернуть свою плащ. То есть скальпель я бы вернула в том случае. Хорошо, лежит завернутый в плащ Гала и там Ломия... Гала говорит что-нибудь. Что? Держите меня! Ломия спрашивает, не хотите ли вы там сказать пару слов, попрощаться. Я пока подталкиваю капитана к Ломе и подхожу к просто Гале, глажу его по голове, слегка, не знаю, рука застревает в какой-то присоске, мне приходится ее неловко выпутывать. Забираю скальпель. Ты у трупа забираешь скальпель? Да, он его сначала мне отдал, потом я его вернул, а потом забираю назад. Временно послужил ножными для скальпеля. Да. Ты потом оборачиваешься, так просто смотришь на осуждающих тебя людей и говоришь: «Он мне его отдал!» Я думаю, здесь хорошее место может... Какая самая запоминающаяся сцена с Галой была у Борея? Можете выдумать, если хотите. То есть, флешбэк, сепия... Ромашковое поле. Да, ромашковое поле. Борей и Гала бегут. Борей и Гала играют в... волейбол. Да, на пляже. Да-да-да. На ромашковом поле. У нас был просто пляжный эпизод, который появится только на DVD. Лейла Гон Вайлд. Да. Хорошо, Джубев. Ты как прощаешься? Джубев, шатаясь, поднимается. Ну, там, видимо, скорее всего, нет подиума, окей. Он просто выходит напротив толпы, все еще кровоточа. И пошатываясь. Гала Аврора! Да, это вот этот парень. Хороший парень, который связался с плохими личностями. В частности, со штурмовиками. Да. Те парни его убили. Но мне кажется... По-моему, все, кто приходил на мой корабль, могут подписывать завещание. Пока что статистика говорит не в пользу того, что двуличная Лейла и капитан Джобьев не прикончат вас, возможно, сразу. Я рад, что половина людей просто ушла от нас и больше не появляется. Возможно, они бы сейчас были вместо Галы. Я бы хотел, чтобы у Галы была более счастливая жизнь. Он заслуживал большего. Все мы заслуживаем большего, верно? Не все это получают. Да. Ну, а вы хороший парень. И какой флешбэк испытывает Джубев? Я думаю, никакого. И ничего не пришло в голову. Опять же, не знаю. Может, он там танцевал с Галой. Может, Гале было очень грустно. Я, да, Джубев был очень пьян. И они танцевали при свете какой-нибудь луны. Это было совершенно платонически и очень мило. За себя говори. Да. Танцующие руки — это ужасное зрелище. Баст молча подходит, кладет руку на тело, смотрит. Его флешбэк довольно простой. Гала бежит по коридорам какого-то поместья, врывается в гараж, запрыгивает в красный кабриолет из их первого знакомства, в котором еще находится Борей и небольшой Мон Каламари с большой снайперской винтовкой. И они драматически вылетают из значительно более взрывающегося поместья, чем это было в реальной жизни. У меня, если что, случились нормальные флешбеки про то, как Борей постоянно вытягивал Галу, что из всяких взрывных волн, что из закрывающихся дверей, в которые прыгает Баст. И подумал, что этого было недостаточно, и, не знаю, пытается не получить поинт Стрейна. Может быть, Джоби вспоминает шопинг. Как просто океан спокойствия и не убийства и саботажа во всем этом океане насилия. И как же... И как Гала радовался каждой штуке, которую он нашел где-нибудь и тыкал в витрины. Смотрите, какая классная штука, давайте ее купим. Что такое? И прилипал к витринам присосками. Да. А потом его приходилось Гитлер, блядь, отритрин. Пришлось пипец. Да. Загалу. Он был лучше всех нас. Можете снять себе по... Пусть будет 2 очка стресса. Снять? Да. Вам нравится хранить Галу. Вас это успокаивает. Хорошо. Нажимается рычаг. И, наверное, все еще завернутый в плащ Гала скользит по конвейеру в огромную промышленную печь. Внутри нет огня, но когда он заезжает, плазменные горелки со всех сторон. Потом прекращается, и ни одного следа не осталось от Гала. Джобев хлопает себя по бокам и говорит: никто не видел мой плащ. Все деликатно молчат. Джобев махает в воздухе рукой. Ломя осторожно подходит к Джобеву. И это хорошее время поговорить про ваши, как бы сказать, будущее. За спиной Джоубева бореет глазами, изображая, ну, фонариками и жестами Ломи, что вот совершенно не то время, но окей. Джоубев говорит, что... Вы знаете, Джоубев смотрит на след крови, который он оставляет после себя везде. Возможно, сейчас не самое лучшее время. По-моему, я скоро умру. Она кивает. Да-да. Машет тому же Твилику. Отведи мистера Джоубева к медику. И он подходит и осторожно берет тебя за лапу. И дергает в сторону дверей. Я могу идти сам. Отпустите меня. Борей подходит к Ломе и спрашивает, добралась ли Лейла до точки? Лейла вошла в наш радар. Будет где-то через полчаса. У вас сейчас нормально все по связи со всем? Да, он... Как только сообщение прошло, он сразу же. Я даже не видела, чтобы даже профессиональный дроид так хорошо перепрограммировал транспондер. Это R7. У нас есть предложение, где вы можете спрятаться, потому что рано или поздно Империя вас привяжет к саботажу и нападению на базу. Я бы отложил это обсуждение до возвращения капитана из МДБ. То есть, мне кажется, тому помогут, и он все-таки сможет думать о чем-то еще. А у нас даже не осталось маленькой урны с пеплом Галы, которую мы могли бы передать его родственникам, семье, кому-нибудь. Никому. У него никого нет, кроме нас. Окей. Да, нет, Ломе, да? Нет? Нет, ничего не осталось. К сожалению, нет. Технология так работает. Окей. Да, и протоколы требуют, чтобы не осталось ничего, что даже теоретически можно идентифицировать, то все очень, очень грустно в этом, к сожалению. Что раздирающе. Она кивает. Да. Наверное, нам лучше сейчас пойти в медотсек к капитану. Как хотите. Я надеюсь, что он Я не знаю, я практически цел, но небольшая помощь техника все равно не помешает, если возможно воспользоваться таковой. Она кивает. Да-да, но нам нужно поскорее обсудить ситуацию. Ну, вернется Джоби этот всякий, и мы это сделаем все вместе. Повторю. Она кивает, тогда давайте я проведу вас в наш технический отдел. Угу. Посмотрим, что можно сделать. Тем временем в Мидбэе Джоубева встречает Гант, один из небольших чуваков в дыхательных масках. Это кто? Капитан Джоубев, лично Лейла. Ага. Оу! Профессиональный алкоголик, скорее. Мне не нужен ваш сарказм. Мне нужно, чтобы вы зашили во мне дырки. Это не сарказм. Это медицинское мнение. Как бы там ни было. Я доктор, а не швея. Он просто вздыхает. Просто воткните в меня те штуки, от которых мне станет лучше. Ну уж нет, в моем медоцеке я никаких стимпаков, ничего. Ты или выйдешь отсюда своим ходом, или ногами вперед. И трезвый в обеих случаях. Кто-то моя мама. Ты недостаточно волохлатый, чтобы быть моей мамой. У меня умер друг, хорошо? Я могу позволить себе быть немного пьяным. Пьяный Луки — это оксюморон. Ага, вы еще и юморист. Золотайте меня, доктор. Он хлопает по одной из кроватей. Садись. Позор кошелька. Джоби садится. Хорошо. Перепроверю правила для лечения. Хорошо, он вылечивает тебе две раны. Потом копается в аптечке. Достает какую-то пробирку и выжил вот это. Что это? Для ускорения регенерации. Как скажешь, шеф. Ты выпиваешь, и состояние опьянения проходит, и сразу же наступает похмелье. Чудовищное и душераздирающее. Джоби вскукоживается в кресле и говорит: какой сатана придумал это ужасное зелье? Средний рецепт от моей бабушки. Ты хочешь это сказать про мою бабушку? Твоя бабушка сатана, Гант. Вау, господи, моя голова. Он достает какой-то прибор. А теперь скажи это лазерному скальпелю. Прибор начинает шуметь и вибрировать. Ой, боже, потише, пожалуйста. О, господи. Почему он так шумит, это всего лишь скальпель? Хорошо. Я думаю, у Борея с механиками не будет такой же развлекательной сценки. Если Борей только не хочет. У меня всего один болт и два стресса. Я не думаю, что я требую подобного сверления. Так, кстати, у меня все еще 16 из 19. Я все еще немного умираю. У меня будут какие-нибудь еще попытки полечиться? если ты поговоришь с доктором. Хорошо, Мария тогда вылечивают на полную, потому что там даже нет смысла особого кидать. Угу. Кто-то из механиков просто отвлекается от копания в пидоре. Да, Мария заходит, так, почините меня по-быстрому. Или, возможно, даже целая команда копается в танке. В нашем танке? Нафиг. Один из них отвлекается, угу. Что-то вертит, что-то паяет. Угу. И Борей как новенький. Хорошо, возможно. Не, я задаю вопрос о том, чем вы, ребята, занимаетесь с танком. Они просто... просто проверяют танк на всякий случай, чтобы там ничего не... Угу. Вы не хотите проапгрейдить его пушечки или что-нибудь подобное? Я знаю, что вы, ребята из повстанцев, всегда рады поменять что-то в имперской технике. Я так могу не хватить. Ну да. Нет, нет. Вы не хотите каких-нибудь экспериментальных нововведений вопнуть в имперский танк? Вы же любите такое, я знаю вас. Они говорят, что у них не хватит времени, они просто проверяют технику на работоспособность и так далее. Ну ладно. Спасибо, хорошая работа. Ну да, надеюсь на то, что сделаете хорошую работу. Ну вы сделаете хорошую работу, господи, вы подлатали меня без броска кубиков. Молодцы, ребята. Не знаю, Борей разворачивается, наверное, идет в сторону медбэя найти капитана еще живым. Капитан жестоко мучается похмельем и, судя по всему, немного не отзывчив. Угу. Ты, ну, там... Не, действительно, очень странно. Ты, ну, доктор только его на 3 вылечит, получается? Что за... На 2. На 2. Еще лучше. Да. А, кстати, у Джулбева уменьшился сок, потому что он отдал свой плащ. Интересно. А у него был... У него, по-моему, он, по-моему, да, исключительно в Энити. Ну, да. Хорошо. Входит Ломия... Ну да, мы все встречаемся в медотсеке. Добрый доктор, да. Умирающий капитан. Доктор. И мрачный Борей. После того, как входит Ломия, доктор отвлекается от каких-то своих дел. И неожиданно мой медотсек превращается в проходной двор. Очень, очень полезно для пациента. А пациент уже здоров? Пациент может ходить. Ломия откашливается. Я хотела поговорить, там Лила уже сажается. Нам нужно обсудить пару вещей. Во-первых, она достает. Во-первых, ваши 10 тысяч кредитов за выполнение задания. Мы через несколько банков проводим, но они будут там в течение нескольких часов. Ну, вы отправляете их на счет Лейлы. Да. Угу. Эти представительные ребята, у нас есть свой счет. И у нас есть хорошее местечко, где вам можно, чтобы вы могли залечь на дно. Угу. Капитан Джубе, вы в состоянии обсудить? Любев, очевидно, не в состоянии, слегка постановит. Ау, ау, громкие звуки. Увидите меня от этого очень громкого ганда. А Ломи, ну пока мы идем по коридору, Ломи расскажет нам про планетку, куда... Да, Ломия говорит, что по их контактам они нашли для вас подходящую работу. Археологическая экспедиция на планете... Сорян, работу? Сорян, работу? Ну, окей. Археологическая экспедиция на планете Y694, без названия... На краю, практически на краю галактики, просит, ищет кого-нибудь, ну, как охрану, там какие-нибудь мелкие действия, там, что-нибудь куда-нибудь возить и так далее. Просто в их регионе участилась активность пиратов, и им срочно кто-то нужен. И это, как говорится, в самой глубокой, но куда вас можно только безопасно... В жопе галактики, да, говори, как есть, Ломи. И там, скажем, несколько тысяч в неделю должно быть все тихо, то есть планета необитаемая. Возможно, вам придется кого-нибудь пострелять, но... Ну а что, расскажи, что за тип планеты какая-то? Пустынная? Джунгли. Джунгли. То есть в целом нормальная атмосфера, но вы будете на тропическом острове. То есть как только я помер, начались джунгли, да? Угу. Отлично. Вот он тот самый пляжный эпизод. Гала любил джунгли. Она спрашивает, согласны ли вы на вот это дело. Археологическая просто... Что там? Просто охранять археологическую экспедицию. То есть может какие-нибудь там... Куда-нибудь слетать, свозить чего-нибудь нужно будет. Но в целом... Просто сидеть на... Фактически пляже и... Выглядеть очень крутыми. Если на... Можно весьма. Если накинете бутылку того, от чего меня отпаивали, то у вас есть сделка. Она кивает. А вот... Дроид снова делает мигающие глаза и смотрит прямо на капитана. А вот танк... У вас какие-нибудь планы на танк? Вообще у нас весьма большие планы на танк. А Лейла, она сейчас где? Она села буквально вот в нескольких зданиях отсюда. А влезет ли танк в Лейлу? Даже? Танк влезет. Вот мы забираем его с собой. Имперский танк. Она пожимает ключами. Нам бы пригодился, но... Ну сколько вы готовы за него дать? Она чешет, к сожалению, наверное, у нас нет... лишних денег. Может, вы согласны на кредит? Давайте мы его вам одолжим, но когда мы вернемся после залегания на дно, мы его сможем попросить назад. Как вам такой капитан? Думает Джоубер. Не все, делайте с этим танком что хотите. Если ты бы к нему привязан, давай оставим его. Только не называй его милыми именами. Я ненавижу, когда танки называют милыми именами. Дождь трупов, по-твоему, милое имя? Над ним можно немного поработать. Да, ну договорились. Собственно, пока мы передаем его безвозмездно, но на техобслуживание и ремонт что когда-нибудь мы вернемся на эту планетку, и нам потребуется танк. Она кивает. Берегите его. Берегите его лучше, чем мы берегли Галу. Она кивает. Надеюсь, он останется невредим, конечно. И я... Мистер Корвус все еще входит в вашу команду? Кто? Выходит. Я не знаю. Он иногда просто появляется, убивает людей и исчезает. У нас на нем нет датчика. А в том плане, нужно ли ему сообщать потом, где вас искать, или... Он сам слышится. Всем по барабану, Корвус. Он как раз же специально он не сможет связаться, и любая почта вам будет фильтроваться через нас, и... Он стоит на посадочной площадке. Если ему понадобится, он нас найдет. Если обратиться к вам, можете сказать, где мы. Она пожимает плечами, делает отметку на датападе. Вдруг у нее пищит коммуникатор, она достает, слушает, что? Оу! Полная боеготовность, красная тревога. Все по постам. Немедленная эвакуация. Черт, на. Поворачивается на месте, смотрит нервно по сторонам. Скорее за мной. Быстрее. Черт. Проклятие. Техники нашли в танке еще один транспондер. Мы эвакуируем базу как можно скорее. Ну, окей, можете оставлять танк себе просто. Они отключили транспондер, но непонятно, найдет, ну, добрался ли сигнал до Империи, поняли ли они, где нас искать. У нас тут все экранировано, и... Черт. Она выводит вас из завода, вы петляете по каким-то улочкам. То есть, если вы ничего про танк... Угу. Что ничего про танк? Если вы его оставляете... На тех же условиях. Ну, то есть сейчас он в руках повстанцев, они могли его вывести или нет. Потом мы вернемся и потребуем танк. Да. Мы оставляем его с условием то, что когда нам понадобится, мы сможем. Ну и всегда будет очень драматично, если нам понадобится спасение от повстанцев, и не такие останки. Хуа! Да, да. Повстанцы в любом случае должны нам танк. Мы запомнили. И $20. Они, кстати, 10 тысяч оплаты этой миссии перевели на счет двуличного Эллы, и через какое-то время это придет. Ну, во время вашей отключки. Еще у Галы, если что, 20 тысяч. Я надеюсь, вы с него и сняли, или они каким образом передаются? Не карточками же специально. Да, кстати, у нас на самом деле так много денег у всех членов экипажа двуличного Элла, что могли бы и не работать, но работа тут нужна как прикрытие скорее. Огромное количество необработанного бюджета. Мы убиваем людей, чтобы отмывать деньги, да? Сейчас я копирую деньги Галы. Счет корабля. Кстати, про такие вещи. Мы XP уже получали за предыдущую миссию? Да. Хорошо, она проводит вас к кораблю, там вас на трапе встречает R7, требовательно пищит, потом смотрит на вас. Парей подходит и... И пищит, R7 пищит вопросительно. И я подхожу, присаживаюсь, и Парей внезапно двумя руками обнимает R7. чем вызывает его возмущенный писк, я полагаю. Да. И вас замыкает. Довольно быстро отпускает и отходит. Ломия говорит, что координаты уже в бортовом компьютере. И прощается с вами. Бори подходит к Ломе и обнимает ее. Она обнимает в ответ. Береги себя, Ломе. Не знаю, как скоро мы вернемся, но... Приятно знать, что на этой планетке есть те, кого можно называть друзьями. Пусть их становится меньше, но... Вау. Робот снова замолкает. Она кивает. Смотрит на Джоубева. Джоубев. Поцелуйтесь уже. Что делает Джоубев? Ничего, просто смотрит в какую-то... То есть он вроде смотрит на Ломию, но на самом деле смотрит просто сквозь нее. Просто для вежливости сохраняет визуальный контакт. Все, так и стоит? Она делает рукой жест, мол, иди уже. Я думаю, Бас берет под руку и тащит Джубева внутрь. Переведи, пожалуйста, о чем пищит R7. Хорошее название для книжки, но ладно, давай. R7 говорит, что у вас вроде было больше. Где делся этот? И он называет цвет галы в системе RGB. Он стал чуть менее цвет галы в RGB и более цвет крови галы в системе RGB. Он изменил цвет? Он умер R7. R7 удивленно пищит. Что такое, я смерть? Говорит, что он не нравился меньше всех из вас ему. Он мне тоже меньше всех не нравился. И заезжает внутрь, идет поднимать корабль в воздух. Борей смотрит на себя как не того, кто не нравился F7 менее всех. И думаю, где его жизнь пошла не так. Заходит в корабль. Хорошо. Все, наверное, идут в капитанскую рубку. Как хотите. Баст, куда ты ведешь капитана внутри корабля? Куда идет Джоубев? Джоубев вытаскивает себя из подхвата Баста и идет в рубку. Ну, до этого он оборачивается, подходит к Басту, хлопает его по плечу и говорит... Хороший котик. Баст, я не умею... говорить утешительные речи, но ты какой-то тихий сегодня. Я обычно это не говорю, но если тебе нужно поговорить с кем-нибудь... Ты вдруг понимаешь, что Баст уже давно ушел, и ты разговариваешь с воздухом. Ну, Ты ушел. Окей. Все вы уходите. И я пойду. Все мы уйдем. В одиночестве. Хорошо. То есть, куда ты идешь? В рубку? Да. Джоб, его стоит в таком состоянии водить, да? Нет. Всего лишь похмелье. Ну, в любом случае, когда Джоубин доходит до рубки, там уже в кресле пилота сидит Борей, а R2 носится... R7 контролирует корабль пока. Да, R7 носится вокруг... Ну, Борей просто занимает кресло пилота. Греет. Да, R7 подключен к бортовому компьютеру, и он ведет корабль пока. То есть мы уже взлетаем. Да, вы уже поднимаете воздух. Вы уже, пока Джилбев пытался утешать Баста, вы уже в верхних слоях атмосферы. Как много вы не замечаете себе в костюме. Как реагирует Джилбев при виде того, что роботы закрутили конструкцию корабля? Восстание машин. Я знал, что это должно было случиться рано или поздно. Но я почему-то думал, что это будет Корвус. Знал бы, где упасть, постелил бы соломку. Сэм поворачивается в ту сторону, что-то пищит. Не отвлекай. Не скажи, а нет. Да. Грубо говоря, просит не отвлекать и поворачивается обратно. Вы начинаете двигаться к краю гравитационного колодца планеты. Как скоро мы его достигнем? Если вы ничего не собираетесь делать, то... Но я собираюсь, не знаю, смотреть на радары и следить, есть ли какие-то корабли рядом с нами. То есть... Хорошо. Кинем Perception или Vigilance, наверное. Нет, все-таки Perception со сложностью 1. Ты не видишь ничего необычного. Скорее всего, ты видишь несколько там имперских шаттлов, несколько тайфайтеров, но ничего не происходит плохого. R7 подводит корабль к краю гравитационного колодца. И на экране начинают появляться расчеты для гиперпрыжка. Гиперпрыжок будет вполне к R7? То есть, да, и... Если никто ему не помешает. Я спрашиваю R7, нужна ли ему помощь с подготовкой к прыжку, потому что я все-таки норм так пилот. Что у тебя в астрогации? А, господи, это не пилотинг спейс, это нет, именно астрогация. Два зеленых. Он смотрит на тебя с презрением. У него два желтых, один зеленый. Ты можешь, если хочешь, ты можешь попробовать ему помочь. Я хочу попробовать ему помочь. Я помогаю ему. Хорошо. Звезды растягиваются. И вы улетаете вперед. Найс. А можно сейчас перерыв, наверное? Хорошо, как раз мы подходим ко времени. Просто вам нужно будет лететь там, скажем, дня 4. Кто чем все это время занимается? Все усиленно лечат капитана. По очереди. Многократно. Капитан сам себя лечит. Он просто сел где-нибудь на кухне, на диване, открыл свой медпак и с бормотанием, как там Гал это делал. Колет в себя все подряд. Да. Хорошо, тогда лечением капитана мы займемся, наверное, во время перерыва. Ну а пока, да, пока Можно считать, что мы уходим на перерыв. За 5 минут до будильника. Okay. Для слушателей до встречи через неделю. Для тех, кто смотрит прямо сейчас, мы будем минут через 5.